Он разбился на машине. Машина слетела во враг. Саша, ты какой-то странный. Ты либо говори это уверенно, либо вообще не говори. Я тебе не верю. Что ты мямлишь? У меня друг погиб. Ты от меня что хочешь? Я хочу, чтобы ты со мной летел к нему. Его похоронили уже. Я не знаю языка. Мне будет одной очень трудно, но я полечу. Одна или с тобой. Только без тебя будет хуже. Алиса, я в Лондоне. Ты не был на похоронах? Тишина в трубке раздражала. Нет. Я был раньше и простился с ним еще, когда он был жив. Через стекло. К нему никого не пускали. Нет, я тебе не верю. Это бред какой-то. Эд прекрасно водил машину. Алиса, там все не так просто. Оставайся дома, прошу тебя. Но ведь его уже нет. Значит, опасность миновала. Я вылетаю первым же рейсом. Зачем? Ты со мной? Да, я прилечу и встречу тебя в аэропорту. Я сообщу время вылета. Алиса, прошу тебя, подумай хорошо. Не нужно тебе лететь в Уганду. Почему? Его увезли в Польшу к родителям. Ты со мной? Еще раз повторила Алиса. Я сообщу время вылета. Алиса отключилась. Она не могла оторвать взгляд от странички, с которой смотрел ее любимый. Он так улыбался, что сердце замирало. А теперь его нет? Нет ее, Эда? Алиса разрыдалась. Когда приступ прошел, она села на диван и смотрела несколько часов в противоположную стену. Она ее не видела. В глазах проходили все сцены встреч с Эдом, их разговоров, момент знакомства и многое другое. На звонки она не отвечала. Она ждала только одного звонка — от Саши. «Я в аэропорту. Можешь покупать билет». «Спасибо. Я сообщу о времени вылета», — оживилась она и бросилась собирать необходимые вещи. «Куда мы?» — спросил Саша. «Бери такси, поедем в отель. Я немного приведу себя в чувство, и дальше решим, что делать». В отеле Саша кому-то постоянно звонил и говорил только на английском. Алиса ругала себя за незнание языка. «Я договорился. Мы выезжаем в Мёрчисон через час. Ты голодна? Нужно пообедать. Я даже не представляю, когда представится возможность это сделать далее». «Я согласна». «Алиса, зачем мы сюда приехали?» «Его тут нет. Его нигде нет», — спросил за столом Саша. «Перестань. Я хочу это сама увидеть». «А если дома жена?» «Ну, не смеши. Она при нем не появлялась практически. Что ей делать там, в его отсутствии?» «А ты упрямая». «Не знаю, Саш, но мне нужно оказаться в этом месте». «Нужно, значит, нужно», — вздохнул Саша и опять набрал номер. «А почему ты все время на английском говоришь? Не хочешь, чтобы я слышала?» «Нет, просто говорю с носителями». «Мне кажется, что ты что-то скрываешь». Из всего разговора Алиса поняла только один вопрос, который задавал Саша, и то из-за ее любимой песни, которая так и называлась. Саша постоянно спрашивал, что ему следует делать. «Я сейчас вернусь», — сказал Саша и встал из-за стола. Свой телефон он небрежно бросил на салфетку. Алиса рассматривала стены в ресторане, ела без аппетита и думала. Ей казалось, что стоит только ей вернуться сюда, и все, что было в Москве, окажется дурным сном. Ее мысли прервал телефонный звонок. Саша уже бежал к столу, когда Алиса увидела на экране имя. «Я бы не советовал сейчас забирать эти картины. Это собственность вашего мужа. Вы можете ими распоряжаться только через полгода», — сказал человек в черном костюме жене Эда. Она в это время упаковывала картины. «Не учите меня, что делать», — резко ответила адвокату Мэри, снимая со стены последнюю картину. «Они что-то стоят?» «Это просто память», — ответила девушка. «Завещания точно нет?» «Нет. Зачем молодому человеку писать в таком возрасте завещание?» — сказал адвокат и тут же осекся. «Хотя да, всякое бывает. Не повезло парню. А вы не похожи на печальную вдову?» «Неужели? Мне в Африке надеть черное платье?» «Я не могу вам указывать, что надевать, извините. Мне кажется, что вы не скорбите. Я это имел в виду. Когда я смогу распоряжаться имуществом моего мужа?» Проигнорировала замечание адвоката Мэри. «Я же сказал, что через полгода. Этот дом не принадлежит вашему мужу». «Вы смешны. Я это прекрасно знаю. Меня интересует квартира в Москве и дом в Лондоне». «Вы забыли про недвижимость в Варшаве?» «Он мне говорил, что это квартира родителей». «Это его квартира». «Ну что ж, значит, у меня их три. Это хорошая новость». «Но в третьей квартире живут его родители». «Поживут еще полгода, и хватит». Алиса снова почувствовала воздух Африки. Только 2 недели назад она уезжала отсюда с разбитым сердцем, а вернулась совсем без него. Дом Эда напоминал ей их встречи. Какие же они были романтические. Однажды он накрыл стол на веранде, приготовил овощи на гриле и зажег свечи. Когда они сели за стол, он положил перед ней маленькую коробочку. Алиса сразу поняла, что это не кольцо. Она и не ждала такой подарок так скоро. Прямоугольная коробочка подсказала, что в ней находится подвеска. Она открыла подарок и закрыла рот руками от удивления. На золотой цепочке висел круглый кулон, на котором было выгравировано лицо львицы. На обратной стороне она нашла надпись: «Я, Инола, с тобой». Алиса машинально потрогала кулон, который висел у нее на шее, и заплакала. «Алис, не надо. Тебе нужно как-то держать себя в руках». «В руках. Поняла. Саша, объясни мне одну вещь». «Все, что смогу», — сказал молодой человек, скидывая свою сумку с плеча. «Кто тебе звонил за обедом?» «Мне многие звонили. Я вообще постоянно на связи. У меня Смольный круглые сутки. Не забывай, что я на работе». «Об этом я помню. На экране твоего телефона был входящий от Эда. Может, объяснишь?» «Извини, я не специально. Ты ушел, а телефон лежал на столе». «Алиса, я...» «Только давай правду. Я вижу, что ты постоянно мне врешь». «Хорошо. Это родители мне звонят с его телефона», — задумчиво ответил Саша. «Родители? Понятно. У них нет своих телефонов?» «Что тебе сказать?» «Желательно правду». «У него симка африканская, так дешевле. Я им отдал телефон для того, чтобы они обо всем со службами договаривались». «Дипломаты считают деньги, экономят». «Не изви». «Когда ты им отдал телефон?» «Я отвозил Эда в Варшаву». «Ах да, прости, я забыла». «Допрос окончен?» «Не обижайся. Когда я увидела его входящий, у меня появилась надежда, что все это какая-то игра. Я хочу, чтобы он был жив. Я понимаю, что он никогда моим не будет, но я хочу, чтобы он жил. Так хочу, чтобы он жил». Алиса снова расплакалась. Саша оглянулся на посторонний звук и увидел Нолу. «Нола, моя дорогая, ты здесь. А где же тебе быть? Ты ждешь его. Он тоже бросил тебя, как и меня». Нола подошла к Алисе и кинулась к ней на плечи своими огромными лапами. Алиса еле устояла. «Как же ты? Меня спасла, а его нет». Нола смотрела на Алису непонимающим взглядом и пыталась ее тормошить лапами. Так они сидели до ночи. Алиса на крыльце, а львица у ее ног. Время от времени Алиса плакала, вспоминая подробности их встреч. Нола в эти моменты просыпалась, так как Алиса громко шмыгала носом. Нола смотрела на нее преданными глазами и снова теребила ее лапой. Утром Алиса встала рано. Они наскоро позавтракали. «Саша, насколько я помню, на стенах висели картины, их было 5. Где они?» «Мне Эд много рассказывал о них. Они бросались в глаза. Потрясающие работы. Их даже Егор видел. Однажды он приезжал с нами сюда. Наш художник оторваться от них не мог. Говорил, что это шедевры». «Сам хотел бы знать, где они. Что дальше? Какие планы?» «Саша, отвези меня на место аварии». «С ума сошла? Зачем тебе на это смотреть?» «Отвези». «Алиса, там зрелище не для слабонервных». «Отвези». «Вот ты упрямая. Собирайся». «Я готова». «Подружки твоей нет? Я, знаешь ли, с ней не очень близок». «Она ушла». Овраг был не такой глубокий, как себе представляла Алиса, но машина внизу была исковеркана полностью. Алиса стояла у края оврага и снова плакала. «Алиса, я уже не могу на это смотреть. Поехали отсюда», — сказал Саша, обняв ее. «Нет, мне нужно туда». «Куда?» — поразился молодой человек. «Вниз. Помоги мне». «Зачем?» «Если я говорю, что мне надо, значит, надо». «Хорошо. Что ты там хочешь увидеть? Его? Нет его там». «Нет. Не его. Поможешь?» — спросила Алиса и стала спускаться. Они спустились к самой машине. Алиса стояла и смотрела на эту груду металла, которая когда-то была красивым джипом. Сколько они в нем катались. Воспоминания снова заполнили ее всю. Она вспомнила, как они ездили в нетронутый заповедник Будонга Форест, который располагался недалеко от водопада. Они бросили машину и пошли пешком. Эд рассказывал о животных, которые тут обитают. Они гуляли под красными и желтыми деревьями, а Алиса чувствовала себя сказочной героиней. Потом Эд вывел их немного не там, где они входили в лес. Поэтому парочка долго искала джип. А сейчас он лежал тут, никому не нужный и приводящий в ужас. Алиса подошла к машине со стороны водителя и сняла с руля висящую на нем цепочку. На нем был талисман, который она подарила Эду. «Вы тоже его не спасли. Как вы могли?» Глядя на медальон и любимую машину Эда, сказала девушка. «Алис, все? Мы можем ехать?» «Да, можем. Теперь все». «Это что, ты за этим ехала сюда?» «Да, и за этим тоже. Мне нужно было удостовериться». «Машина могло бы уже здесь не быть. Это просто случайность, что ее до сих пор не убрали отсюда. Ты могла этого и не увидеть». «Саша, я не верю в происходящее, ни на грамм. Почему-то мое, расколоченное на тысячу кусков сердце, не хочет признавать эту правду». Саша закурил и пошел медленнее. Алиса, наоборот, почти бежала от оврага. Саша достал телефон и, услышав голос, сказал: «Я так больше не могу. Я везу ее к вам. Хочешь ты этого или нет?» В машине Алиса снова заговорила об Эде. «Ты знаешь, он мне сказал как-то, что случайных встреч не бывает. Каждый, кто появляется в нашей жизни, может научить нас чему-то. Кто-то приходит, чтобы разбить нас на тысячи осколков, а кто-то, чтобы собрать нас снова в одно целое. Значит, Эд появился в моей жизни, чтобы меня разбить?» «Нет, ты его любишь, а это прекрасно. Не каждому дано испытать такие чувства. Он не виноват, что так произошло». «И все же он меня разбил. Только на миллион осколков. И собрать меня точно никому не удастся». «Как знать». «Что ты имеешь в виду?» «Алис, у тебя все впереди. Я это точно знаю». «Перестань. Мои осколки слишком мелкие, чтобы кто-то мог их собрать. Поехали в аэропорт. Все свои вещи я взяла с собой. У тебя, насколько я помню, только твоя сумка». «Да, мы туда и едем. Поспи. Ты перенервничала и устала». «А как же Нола? Как она? Она его ждет и не понимает, почему его нет». «Она сильная, как и ты. Вы справитесь». «Варшава? Саша, ты хочешь меня отвезти на его могилу? Я и просить тебя боялась об этом. Спасибо». Сердечно сказала Алиса другу, когда он привел ее на регистрацию. «Да, самолет через пару часов. Мы можем еще сходить в ресторан. Я ужасно голоден». Алиса никогда не была в Польше, но сейчас она не различала ни стран, ни континентов. Ей было все равно. Ее била нервная дрожь. В самолете Саша попросил у стюардессы коньяк и заставил Алису выпить. Выпив спиртное, Алиса уснула. Саша, накрывая ее пледом, прошептал: «Почему же такая девушка не влюбилась в меня? Эх!» Варшава встретила их дождем и пронизывающим ветром. Алису и так колотило, к тому же было ужасно холодно. Саша быстро нашел такси, и она с облегчением запрыгнула на заднее сиденье. Он сел рядом. Саша назвал адрес водителю, и машина тронулась. «Куда мы?» — спросила Алиса. «Сначала в отель, потом в магазин. Тебе нужно купить что-то теплое». «А потом?» «Потом мы ужинаем, и я тебя везу по назначению». «А можно сначала по назначению?» «Нет», — отрезал Саша. Наконец все было сделано, и они сели в такси. Саша назвал адрес, машина тронулась с места, а сердце Алисы снова подпрыгнуло. Через 10 минут они вышли из такси около громадного медицинского центра «Ибис». «Зачем мы здесь?» — спросила Алиса. «Собирать твои миллионы осколков». Молодые люди поднялись на 3-й этаж, взяли халаты и сменную обувь. «Саша, что происходит?» «Родители Эда хотят с тобой познакомиться». «Почему тут?» «Помолчи хоть минуту, ладно?» Они присели на кожаный диванчик. Минуты шли отвратительно долго. Потом медицинский работник позвал их жестом. Алиса шла за Сашей. Она вся дрожала. Знакомиться с родителями Эда ей было стыдно. «Ну вот», — сказал Саша, пропуская Алису в палату. «С этим кадром тебя знакомить не нужно. А маму и папу я сейчас представлю». У Алисы закружилась голова, и она начала падать. Саша подхватил ее и стал приводить в чувство. Медик предложил помощь, но Саша отказался. «Она сильная и упрямая. Если бы вы знали, какая, справится». Когда девушка пришла в себя, она увидела, что перед ней на кровати лежит Эд. Он выглядел плохо, но был жив. Она не знала, что ей делать. На нее смотрели 4 пары глаз. Алиса присела на кровать и погладила руку Эда. «Ты жив. Я не могу поверить. Я не могу понять, почему ты всем сказала, что ты погиб. Я сама чуть не умерла». Алиса много говорила. Она не могла остановиться. Потом она сняла с шеи цепочку с талисманом и вложила в руку Эда. Он ничего не говорил. По его щекам текли слезы. «Саш, я тебя убью», — отчетливо сказала Алиса. «Ты зачем мне устроил такой спектакль и испытание?» «Вот, лучше добей его, чтобы не мучился», — рассмеялся Саша. «Он во всем виноват. Я просто держал слово». «Сашенька, у тебя всегда было прекрасное чувство юмора. Знакомь скорее меня с этой замечательной девушкой», — сказала мама Эда. «Давайте выйдем в коридор». «Знакомьтесь, это Алиса. А это Элина Вениаминовна и Эдуард Николаевич». «Мне очень приятно, но и немного стыдно», — смущаясь, ответила Алиса. «Но я так счастлива, что стыд ушел на задний план». «Деточка, я все знаю. Не нужно стыдиться. Любовь — это прекрасно. Эта ужасная женщина никогда не любила моего сына. И я надеюсь, что ее посадят надолго». «Посадят? Почему?» «Машину привезли в таком состоянии?» Эд сказал, что тормоза отказали. «Сейчас пытаемся добиться, чтобы автомобиль скорее забрали на экспертизу. Но это же Африка. Я уверена, что это она. Идет расследование, и мы поэтому всем объявили, что сын погиб. У нее руки развязаны. Вот и посмотрим». «Зачем она все это сделала?» «Она поняла, что Эд хочет с ней расстаться, а это в ее планы не входило. Она хотела остаться богатой вдовой. Сам Эд ей не нужен. Еще и ты, деточка, появилась. Она испугалась. Кроме выгоды ей ничего не нужно». «Элина, а картины в доме Эда? Она, судя по всему, их забрала. Зачем они ей?» — спросил Саша. «Это подлинники, и они стоят целое состояние», — сказал Эдуард Николаевич. «Она совершенно случайно узнала об этом. Я проболтался. Виноват. Каюсь». «Я так и думала. Слишком они были прекрасны», — сказала Алиса. «Простите меня. Можно я пойду к нему?» «Конечно, милая моя. Он еще плохо говорит. Так что говори ты». «А как состояние вообще? Какие травмы? У меня отец хирург. Работает в известной клинике. Он гений», — говорят. «Консультации гения нам не помешают. Пока состояние не очень. Травма позвоночника. И по мелочи. Голова не пострадала, кроме челюсти. Но ног он не чувствует. Пока. Врачи надеются. Я сейчас же звоню отцу. Вы можете отдыхать. Я никуда от него не уйду. Спасибо вам». «Тебе, деточка, спасибо. Любовь ему сейчас необходима. Год спустя. В квартире пахло пирогами и елью. Праздник витал в воздухе. На стене в гостиной красовалась картина с деревьями, припорошенными снегом. Это был подарок Егора. Лера еще неделю назад привезла много маленьких елочек, на которых были шишки и снежная вата. Искусственный снег блестел на полу, а волшебства в комнате добавили гирлянды. Окна превратились с их помощью в сказочные врата. Новогодние веночки, сделанные Милой, торжественно красовались на всех дверях квартиры Эда и Алисы. «Я так давно не видел снега. Это прекрасное зрелище. Спасибо, что вытянуло меня сюда», — сказал Эд, выглядывая в окно. «Одно плохо. Нола скучает. Мы ее бросили. Мы вернемся, а ей сейчас не до нас. Я так хочу потискать малышей. Интересно, она позволит?» «Позволит, я думаю. Алиса, куда это все?» «Эд, неси прямо под елку. Сейчас будем украшать. Ты только не залезай на лестницу, ладно?» «Не беспокойся. Я хорошо себя чувствую. Голова неделю уже не кружится. Илюха придет и все повесит. Мне пока твой отец не разрешает давать нагрузку на позвоночник». «Отец знает, что тебе делать. А зачем Илюха сегодня придет? Встречаемся все послезавтра». «По делам». «Все с вами ясно. Никак не угомонитесь?» «Эд, сделай громче. Мне так эта песня нравится. Скажи, о чем она?» «Unbreak my heart. Не разбивай мое сердце». «Спасибо тебе, что ты есть». «Forever». «Что это значит?» «Навсегда». «Считай, что с этого слова я и начала учить английский. Ты поможешь?» «Да, мой кандидат наук. Помогу». «Эд, я все хочу спросить. Откуда все же появилась статья о краже детей у Лары Крафт нашей?» «Я ей звонила, а она сказала, что расскажет все новости только за праздничным столом». «Сашка ей отдал ее флешку. Сказал, что новогодний подарок». «Как у него это получилось?» «Лучше не спрашивай». Резкий телефонный звонок прервал их беседу. Эд ответил. Он кого-то долго поздравлял и искренне радовался. «Что там, милый?» «Представляешь, наша парочка открывает в январе выставку. Называется «Африка без прикрас». «Молодцы!» «Я знала, что Лера его уговорит». Искренне обрадовалась Алиса. «Мне кажется, что там мама Ильи все организовала. Она у него волевая женщина». «Возможно. Скажи, ты веришь в чудо?» «Я верю. Ты мое самое главное чудо». «А если она вернется?» «Не вернется». «Почему ты в этом так уверен?» «Сашка со своим адвокатом такую бумагу дал ей подписать, что если она нарушит договор, то через минуту сядет в тюрьму. И надолго». «Что за договор?» «Я отдаю ей квартиру в Лондоне. Она обязуется никогда не приближаться ко мне и к моей семье. Еще она должна незамедлительно вернуть родителям картины. Картину она уже вернула». «Алиса, единственное, чего она боится в этой жизни, это тюрьмы. Она столько уже натворила, что прекрасно понимает, что сядет надолго. Еще на словах ей рекомендовали не появляться в России и в Уганде. Я думаю, что она не посмеет нарушить договор. Ее преступления не имеют срока давности». «Молодец, Саша. Он столько для нас с тобой сделал. Я им восхищаюсь». «Я хочу признаться тебе. Я тебя к нему ревную». «Эд, ревность питается сомнениями. А во мне у тебя нет повода сомневаться. С такой любовью, какую я испытываю к тебе, не могут ужиться никакие подозрения». «Я никогда тебя не благодарил, а должен был каждый день тебе говорить это. Ты спасла меня от одиночества и равнодушия к жизни. Только одно близкое существо было со мной всегда. Это Нола. Ей я мог рассказать все, что меня мучило. Теперь у меня есть семья. Это высшее счастье. Это все, о чем я мечтал».